Четверг. 25 декабря 2003 года. Мы ужинали в полном молчании. Если честно, это здорово действовало мне на нервы. Ли сам приготовил ужин. Ломтики жареной индейки, печеный картофель, подливка. Даже достал откуда-то банку клюквенного соуса. Он надел на голову бумажную шляпу, которая вывалилась из его хлопушки, и весь ужин не сводил с меня глаз, не забывая подливать себе в бокал. А я тихо злилась. Все шло как-то не так. Нет, конечно, я мечтала встретить Рождество вместе с ним, но теперь даже не очень расстроилась бы, если бы он куда-нибудь делся и выискивала подходящий повод, чтобы выпроводить его из дома, но так, чтобы не обидеть. Что же настолько задело меня? То, с каким пренебрежением он сказал, что все женщины любят, когда их насилуют? Я прокрутила эти слова в голове еще раз, но сейчас они не вызвали ни злости, ни обиды. Кто знает, может быть, он отчасти прав. Меня возмутила его грубость, но при других обстоятельствах я могла бы, наоборот, еще сильнее завестись. Нет, не в этом дело. Просто несколько напрягало, что Ли слишком уж ретиво стал хозяйничать в моей жизни. Ну, например, это. Я пошла в спальню переодеться, а когда вернулась обратно, Ли не пустил меня на кухню. Сказал, что мы откроем подарки только после ужина и не минутой раньше. Сунул мне бокал с шампанским и велел ждать на диване. А что, скажите, плохого в том, если бы я помогла ему готовить? Не очень-то приятно чувствовать себя гостьей в собственном доме, согласитесь. Чтобы не разозлиться окончательно, я так накачалась шампанским, что к ужину пришла, пошатываясь. «Очень вкусно», — сказала я, наконец, — «просто чтобы нарушить молчание». Ли кивнул. «Рад, что тебе понравилось», — он долил в мой бокал. «А теперь можно открыть подарки?» — спросила я, как только мы встали из-за стола. Я выпила так много, что ему пришлось довести меня до гостиной, где я с истерическим хохотом уселась на ковер под елкой и выгребла подарки себе на колени. Ли уселся рядом. «Наверное, придется тебе помочь», — спросил он, передавая мне прямоугольную коробочку, обернутую цветной бумагой, украшенную бантиком. «Нет», — отрезала я несколько уже раздраженно, срывая обертку. «Сама справлюсь. Спасибо большое». Подарки мы распаковывали целую вечность, так как попутно я выпила еще несколько бокалов. Я получила пару дисков с исполнителями, которых вообще никогда не слышала, сверкающий ослепительным блеском браслет, кожаную сумочку и серебряную ручку с моим именем, выгравированным на колпачке. Ли зажег свечи и тоже потягивал вино из бокала, правда, не с такой скоростью, как я. Он получил от меня рубашку, еще какую-то одежду, одеколон после бритья и новый мобильный телефон. Мне казалось, он очень доволен подарками. Правда, из-за серьезной дозы спиртного мое мнение могло быть не очень объективным. Открыв очередную коробку, я нашла там чудесное белье и, конечно, сразу же решила примерить его. Ли помог мне раздеться, но, разумеется, до белья мы так и не добрались. Так и остались лежать на ковре рядом с моей скромной елочкой, украшенной одной единственной гирляндой из белых лампочек и несколькими старыми игрушками. Сотрясаясь в такт мерным толчкам Ли, я закрыла глаза, чтобы комната перестала качаться и трястись, и постаралась глубоко дышать. Меня тошнило так сильно, что я боялась не сдержаться. И еще эта наша возня на ковре почему-то напомнила мне былые вечера, когда я приводила домой случайных знакомцев, таких же пьяных, как и я, и трахалась с ними в гостиной. И сейчас неприятная мысль вновь полоснула по сердцу. А кто, собственно, этот человек? Что он собой представляет? Люблю ли я его? А если люблю, то почему так сильно напилась и мечтаю, чтобы он быстрее кончил и оставил меня в покое? Не почему. Очень хочется лечь в кровать и хорошенько выспаться без него. Но сначала надо как следует проблеваться в туалете. Должно быть, Ли почувствовал, что мне нехорошо, потому что вдруг замер и погладил меня по щеке. Я с трудом открыла глаза. Он навис надо мной, и выражение его лица было непроницаемым. Волосы потемнели от пота, неровный свет свечей бросал прыгающие тени на его щеки. «Кэтрин», — прошептал он и замолчал. Я думала, сейчас спросит меня, хорошо ли мне и все такое, и уже приготовила самую счастливую из своих улыбок. Пусть уж кончит поскорее, а я смогу подняться и выпить холодной водички, а потом свалиться в тихую постель, и стены комнаты уже не будут больше ходить ходуном. Ты выйдешь за меня, Кэтрин? Этого я никак не ожидала. И растерялась, конечно. А? Ты выйдешь за меня? Много часов спустя, ворочаясь в постели, я обдумывала этот момент, кляла себя за дурость. Конечно, я должна была просиять, ахнуть, поцеловать, вернуть его к прерванному процессу, ну, чтобы выгадать время. Но мой несчастный мозг был затуманен алкоголем, поэтому я глупо ухмыльнулась и ничего не сказала. Неловкое молчание затянулось. Ли оторвался от меня и сел, прислонившись спиной к дивану. Я тоже поднялась и села рядом. В глазах мельтешили черные точки. «А можно подумать?» — запоздало спросила я. Ли посмотрел на меня, и, о ужас, я увидела слезы в его глазах. «Боже мой! Этот крутой парень, которому приходится разбираться с уголовниками в темных переулках, самец, рвущий мне волосы, и плачет от того, что я не сказала ему «да». «Господи, Ли, не надо, не плачь!» Я перекинула ногу через его бедра и села верхом, вытирая слезы руками, целуя мокрые щеки. «Что с тобой?» «Зачем?» «Пойми, я просто растерялась, не ожидала такого вопроса». Но я не оценила всей глубины своей вины. Не поняла, насколько сильно ранило его самолюбие. Отодвинув меня, он поднялся, молча оделся и пошел к двери. «Завтра я работаю», — сказал он, целуя меня на прощание. «Пока. Скоро увидимся». «Постой! Не уходи!» «Ты же пил! Тебе нельзя садиться за руль!» «Ничего. Поймаю такси», — сказала Ли, захлопывая дверь. Вроде бы я сама этого хотела, чтобы он поскорее ушел, но теперь стояла посреди прихожей такая растерянная и несчастная. Так мне было одиноко. «Осторожнее в своих желаниях, Кэтрин», — сказала я себе. «Будь осторожнее».